Что ты тут делаешь? Как вы за***ли со своими закладками уже, блядь? Стой! Ты кто? Это нет, никто. Я... Что? Димон? Да-да, Макс. Что ты делаешь? Я подрабатываю, закладки делаю. Так найди себе нормальную работу. Да какую? В смысле, на OLX я видел, водитель требуется. Хорошо платят? Да охеренно платят, что ты херней страдаешь? Ну ты меня, если что, не видел, я пойду работу поищу, хорошо? Давай. Спасибо, Макс. Да, вас слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А по работе актуально еще, вы сказали, утром набрать? Да, еще актуально. Так, напомните, как вас зовут? Меня Сергей зовут, мы общались с вами вот дня 4 Сергей, назад. Сергей, очень приятно. Напомните, что хорошо. Сергей, скажите, у вас опыт работы персональным водителем имеется? То есть я в такси работал? Сергей, желательно, чтобы стаж работы водителем был подтвержден записями в трудовой книжке. Возил человека, был его личным водителем. Но это все неофициально было. Скажите, по городу ориентируйтесь достаточно хорошо? Да, довольно-таки хорошо город знаю. Как наше беседование, смогли бы подъехать? Потому что в любом случае, если да, мы с вами обсудим... Сегодня возможно? Сегодня, да, сегодня на рабочем месте. Угу. У всех выходные, а мне приходится быть на рабочем месте. Ага, так. Сергей, какой военнообязанный? У меня белый билет, у меня... То есть меня хорошо. Не призовут. Сергей, давайте сделаем так. Я вам сейчас озвучу перечень документов, которые необходимо будет иметь при себе. Трудовой книжки нету, вот сразу говорю. Так хорошо. Медицинская карта водительская еще. Ну, которая с правами вот в автошколе, которую давали, но она уже у меня. Я вам помогу сделать карты, если вы меня заинтересуете, водитель. Хорошо, Сергей, давайте сделаем так. Вы мне позвоните, пожалуйста, минут через 15. Я назначу точное время, на когда смогу вас принять. Ну и заодно запишем вашу фамилию, чтобы к вашему приезду оформить пропуск. Да, хорошо, конечно. Через 15 минут, да? Да. Алло. Алло, здравствуйте. А вы сказали, через 15 минут набрать по работе. Да, Сергей, я вас помню. Так, Сергей, что касаемо документов, все есть в наличии, так? Кроме трудовой. Да, кроме трудовой. Так, да, хорошо. Сергей, скажите, вам долго по времени добираться? Порядком часа где-то добираться. И зарплата. Ну, я уверен, вас заинтересует хорошая зарплата, работа. Да. А автомобилем каким управлять? Автомобили BMW X6 и Mercedes-Benz GL450. Так, на 13:45 удобно будет? Успеете, Сергей? 13, да, успею, буду собираться сейчас. Уже когда будете подъезжать там минут за 5 до мэрии, наберете меня, скажете, в чем вы одеты, хотя бы куртка какого цвета, я вас выйду встречу. Да, хорошо. Владеете автомобилем. Да, и все, у меня еще просьба личного характера. Скажите, когда будете ехать ко мне, не могли бы заехать в магазин, кое-что купить? Так храните чеки об оплате, а по приезду я сразу с вами рассчитаюсь. Если вас, конечно, не затруднит. Да, без проблем. Получится? Да. Надо будет взять коробочку конфет «Рошен», вечерники, может, какие-то другие, вот, и бутылочку коньяка. Сергей, получится так, когда уже будете непосредственно в магазине, наберите меня, пожалуйста, совместно. Да вы меня сориентируйте, да, чтобы я что-то не то не взял. Это где-то через час, нормально будет? Без опозданий. Хорошо. У нас на 13:45, правильно? На 13:45, чтобы непосредственно уже быть у меня. Хорошо, все, понял. Все, я тогда сейчас документы собираю тогда все и буду выдвигаться. Так, все, жду вашего звонка. Сергей. Хорошо, до свидания. Все, до встречи. Алло. Алло, Сергей. Борис Александрович, да, я вот зашел в магазин. Смотрите, Сергей, конфеты уже не надо, конфеты привезли в виде подарочной сумочки, как раз симпатично будет на подарок. Давайте посмотрим такой коньяк, как Шаба. Смотрите, меня интересует исключительно бутылочка, чтобы посимпатичнее была оформлена, даже если будет 250-граммовый. Смотрите, вот есть Шаба, литраж, 129 гривен стоит. Бутылочка, 129. Да, бутылочка красивая. Сергей, буквально минута, сколько сейчас я узнаю, уточню. Уточните, да, я пока тут... Никакой именно, буквально минутку перезвоню. Я хорошо? Тут на рядах пока, да. Все, жду звонка, сейчас, хорошо. Сейчас, буквально минутку. Да, а? Да, да, жду. Алло, да, Сергей, все уточню. Еще раз, пожалуйста, цену 130... 129 гривен, ну, 130, грубо говоря. О, отлично, Сергей, давайте остановимся на нем. Сохраните, пожалуйста, чек об оплате. Это не то, что я вам не доверяю, а просто чек необходим мне будет, Сереж. Да, вообще без проблем. Сергей, я еще вас попрошу, возьмите, пожалуйста, какой-то пакетик, или, может быть, полиэтиленовый, или бумажный какой-то подарок. Пакетик. Просто... Давайте, 15 гривен стоит он? Будет вообще супер. Давайте, я тогда... Сергей, у меня еще будет просьба личного характера. Это, получается, мой рабочий контрактный номер, ага. По нашей службе этих 8 номеров. Этот исключительно закреплен за мной. Скажите, у вас нет возможности 246 гривен пополнить этот мой рабочий номер, сохранить чек об оплате, а я по приезду с вами рассчитаюсь как и за коньяк, так и за пополнение. Просто с вертушки не везде удается позвонить по работе. Да, давайте сейчас. Если вас не затруднит, я буду очень признательный вам. Хорошо. Сейчас я тогда коньяк возьму с пакетиком. И Сергей, извините, перейду. Смотрите, это получается контрактный номер. Если ниже 500 гривен приходит платеж, сообщение о том, что пополнен баланс, не приходит. Вы когда пополните, перезвоните, пожалуйста, дайте знать, чтобы... Да, хорошо. Борис Александрович, я перед выездом хотел у вас узнать. Смотрите, у меня такая ситуация. Так. Я носил бороду и усы, когда на права фотографировался. А сейчас не ношу это все. Как-то с этим проблем не будет? Нет, Сергей, я вас уверяю, с этим проблем не будет. Ага. Если мы столкнемся с какой-то загвоздкой, я помогу все. Поменять вас, фотографию, да? Проблем не будет. Сергей, скажите, у вас получится пополнить этот мой рабочий контракт? Я просто с работы не могу. Да, минут 15. Тут передо мной стоит человек 5 скупываться. Я сейчас куплю. Хорошо, Сергей. Кулечек и коньяк. После того, как пополните, перезвоните, пожалуйста, дайте знать. Сообщение просто не придет, чтобы я знал. Понимал. Да, хорошо. Я куплю сейчас коньяк тогда и наберу вам. И... Все, жду вашего звонка. До встречи. Хорошо. До встречи. Алло, Борис Николаевич, смотрите, да. я купил коньяк, пакет. Сейчас буду вторую вашу просьбу выполнять. Сергей, только, пожалуйста, потом перезвоните. Борис Николаевич, вы же будете, как мое личное дело, то есть пробивать, да, вот когда я буду устраиваться? Я бы хотел сразу быть предельно честен, у меня не было ни судимости, ничего. У меня был один случай, когда-то на дизеле работали с товарищем, и у нас... Сергей, пожалуйста, это уже непосредственно все при собеседовании, просто немного уже как бы опаздывать, Сереж. Я имею в виду, вот я вас просто спрошу, у нас мы там по цветному металлу, мы там кабеля по серьезке, если знаете, был случай лет 6 назад, я тогда мне условно осветило, но я все порешал, я имею в виду, вот если вот такая вот часть биографии есть во мне, ну как бы я сразу хотел сказать, Сергей, что... Сергей, это при собеседовании, правда, это при собеседовании. Ну это не помешает собеседованию, трудоустройству никак? Меня интересуют ваши исключительно водительские способности. Все, тогда все. Все, смотрите, я сейчас тогда... Да, я на выходе, я вот сейчас с кассы выхожу, на выходе сейчас пополню вам и наберу вас. Что, наберете, Сереж? Да, все. Все, жду вашего звонка. Все, Борис Сергеевич, да, до свидания. До встречи. До встречи. Алло, Борис Вячеславович, а на этот номер пополнять? Так, да, это мой рабочий контракт, не на этот. 850, да, вот этот? Да, на 850. Ага, все, я вот это хотел уточнить. 246, просто только не меньше, чтобы тариф подключился, Сереж. Ага, все, хорошо, сейчас 3 минуты набираю вам. И пожалуйста, Сергей, как только пополните, сразу наберите и есть, потому что немного уже опасный. Да, вот в очереди задержался, извините. Сейчас я пополняю тогда и наберу вам. Да, Сергей. Алло, Борис Юрьевич. Ага. Да. Да, у меня уже все на стадии завершения. Я понял, Сергей. Я так вас оповестил, чтобы вы сейчас нам проверили. Да, Сергей. И можем приступать к собеседованию, в принципе. Да, сохраните чек об оплате. Да, я все сохраню. У меня просто, смотрите, с прошлой работы у меня проблемы были, я по***л начальника. Ну, иногда там по губам водил. Вот, у нас с вами проблем не будет, то есть вы меня не уволите за это. Быстро, парень сдался, быстро. Так, сейчас мы наберем с Caller ID. Алло. Алло, Борис Яковлевич, здравствуйте. Алло. Алло. Да. Слышишь меня? Слился. Но, пацаны, не беда, не беда. Так, поставим опять вот этот номер. Все это вот примерно вот так вот выглядит. Но он, увы, сбросил. Алло, Борис Артурович. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Мошенник слился. Please send SMS or try again later. Да, кстати, это все не фейк. Я сам могу выбирать номер, который мне больше всего нравится. То есть, вот выбрал я, допустим, вот этот номер и наберу. Все, съемочка идет беспрерывно. Смотрим. Оба. То есть, развлекаться, в принципе, можно. Прикольная штука. Алло, Артур Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу работы. Как вас зовут? Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, очень приятно. Вячеслав, откуда вы? Вы местный? Тебе не надоело людей разводить? Ну вот реально, ну вот сколько ты еще будешь эти объявления давать? Скажи мне, пожалуйста. Язык с вашим оппонентом. Напишите, пожалуйста, смс, або зателефонуйте под нише. Please number cannot be reached at the moment.